Он ждал еще вестей из города, куда за неделю до тревожной эстафеты уехал партизан Канунников. Тот явился на пятый день после эстафеты, обросший щетиной, усталый и голодный, но такой же увертливый и рыжий, как до поездки. В этом отношении он был неисправим. «В городе провал, и Крайзельман в тюрьме», — сказал Канунников, доставая письмо из неведомого рукава с ловкостью карточного шулера, и улыбнулся одними губами. Ему было совсем не весело, но он не умел говорить без того, чтобы не улыбаться. «Во Владимиро-Александровском и на Ольге японский десант. Весь Сучан разгромлен. Та баг дело. Закуривай». И протянул Левинсону позолоченную сигаретку, так что нельзя было понять, относится ли закуривай к сигаретке или к делам, которые плохи, как табак. Левинсон бегло взглянул на адреса. Одно письмо спрятал в карман, другое распечатал. Оно подтверждало слова Канунникова. Сквозь официальные строки, полные нарочитой бодрости, слишком ясно проступала горечь поражения и бессилия. «Плохо, а?» — участливо спросил Канунников. «Ничего. Письмо кто писал? Седых?» Канунников утвердительно кивнул. «Это заметно, у него всегда по разделам». Левинсон насмешливо подчеркнул ногтем раздел четвертый, очередные задачи. Понюхал сигаретку. «Дрянной табак, правда? Дай прикурить. Ты только там среди ребят не трепись насчет десанта и прочего. Трубку мне купил?» И, не слушая объяснений Канунникова, почему тот не купил трубки, снова уткнулся в бумагу. Раздел «Очередные задачи» состоял из пяти пунктов. Из них четыре показались Левинсону глупыми и невыполнимыми. «Эх, плохо без Моисея», — подумал он, только теперь больно почувствовав арест Крайзельмана. Пятый же пункт гласил: «Самое важное, что требуется сейчас от партизанского командования, чего нужно добиться во что бы то ни стало, это сохранить хотя бы небольшие, но крепкие и дисциплинированные боевые единицы, вокруг которых впоследствии...» «Позови Бакланова и Начхоза», — быстро сказал Левинсон. Он сунул письмо в полевую сумку, так и не дочитав, что будет впоследствии вокруг боевых единиц. Где-то из множества задач вырисовывалась одна, самая важная. Левинсон выбросил потухшую сигаретку и забарабанил по столу. «Сохранить боевые единицы». Мысль эта никак не давалась. Стояла в мозгу в виде трех слов, писанных химическим карандашом на линованной бумаге. Машинально нащупав второе письмо, посмотрел на конверт и вспомнил, что это от жены. «Это потом», — подумал он и снова спрятал его. «Сохранить боевые единицы». Когда пришли Начхоз и Бакланов, Левинсон знал уже, что будут делать он и люди, находившиеся в его подчинении. Они будут делать все, чтобы сохранить отряд как боевую единицу. «Нам придется скоро отсюда уходить», — сказал Левинсон. «Все ли у нас в порядке?» «Слово за Начхозом». «Да, за Начхозом», — как эхо повторил Бакланов, и подтянул ремень с таким суровым и решительным видом, будто заранее знал, к чему все это клонится. «Мне что? За мной дело не станет. Я всегда готов. Только вот как бы совсом, потому...» И Начхоз стал очень длинно рассказывать о подмоченном овсе, о рваных вьюках, о больных лошадях, о том, что всего овса им никак не поднять, словом, о таких вещах, которые показывали, что он ни к чему еще не готов и вообще считает передвижение вредной затеей. Он старался не смотреть на командира, болезненно морщился, мигал и крякал, так как заранее был уверен в своем поражении. Левинсон взял его за пуговицу и сказал: «Дуришь!» «Нет, правда, Осип Абрамович, лучше нам здесь укрепиться». «Укрепиться? Здесь?» Левинсон покачал головой, как бы сочувствуя глупости Начхоза. «А уж седина в волосах». «Да ты чем думаешь? Головой ли?» «Я?» «Никаких разговоров». Левинсон вразумительно дергал его за пуговицу. «В любой момент быть готовым, ясно?» «Бакланов, ты проследишь за этим». Он отпустил пуговицу. «Стыдно». «Пусть Пустяки там в юки твои, пустяки!»